Глава 240. Проблеск надежды. Король дьяволов Дутяня высоко поднял голову и повел вперед слабых больных стариков из деревни Цаньлао. «В деревне много способных людей, так почему я называю деревню Цаньлао?» — подумал он про себя. Деревня Цаньлао немощных стариков на сегодняшний день уже не соответствовала своему названию. Среди них даже затесались совсем молодые, например, бабушка Сы и Цаньму. Поэтому мнение, что там проживают одни старики, было спорным. Старый Ма, мясник и одноногие уже были здоровы, в то время как бабушка Сы имела слабость в сердце, но ее тело было в порядке. Единственные, у кого не хватало частей тела, были слепой, целитель, старейшина деревни, немой и глухой. Однако король дьяволов Дутяня не знал, что люди деревни Цаньлао на самом деле не были больны, их истинные недостатки лежали в их сердцах. Старейшина был в унынии от неспособности выполнить свои обязанности. Даже если бы он был здоров, он все равно не вышел бы из великих руин. Целитель изуродовал собственное лицо из-за отношений. Даже восстановив внешность своих лучших лет, он все равно не посмеет выйти и встретиться с людьми. Причина, по которой слепой ослаб, была не в том, что он ослеп. И хотя старый Ма восстановил обе руки, он все еще не мог прийти в себя после смерти жены и ребенка, ведь не мог простить себя. Дьявол в сердце бабушки Сы, прошлое одноногого, родина глухого, таинственное прошлого немого и причина, по которой мясник поднял свои ножи на небеса, были кандалами, которые сдерживали их. Болезнь в их сердцах была их истинным бессилием. Они не могли абстрагироваться от своего печального прошлого. Это и была проблема деревни Цаньлао. Если бы ребенок, которого они вырастили, не отправился путешествовать, деревенские спокойно остались дома и ждали своей смерти, копая яму, чтобы похоронить себя. Прибытие Цаньму постепенно оживило их сердца, но даже он не мог заставить их избавиться от сковывающего прошлого. Настоящее бессилие, когда тело и сердце получают ранения. Из-за этого они могли полагаться только на себя. Король дьяволов Дутяня был истинным дьявольским королем другого мира. Он знал так много, что даже слепой был бесконечно восхищен его знаниями и конкретными деталями. Дьявол полностью убедил его своими достижениями в алгебре. Они подошли к границе леса. Оставалось всего 2 километра или около того, но королю дьяволов пришлось потратить полдня, чтобы пересечь эти километры. «Преддверие Нового года», — внезапно сказала бабушка Сы. «Это не считается Новым годом, пока все деревенские не присутствуют». Старый Ма покачал головой. «Мы должны найти старейшину немого и целителя, дабы рассмотреть их тела. Даже если они умрут, мы должны притащить их обратно на Новый год!» — громким голосом сказал мясник. Перед ними больше не было пути, только рушащаяся деревня беззаботная. В конце леса отсутствовала земля, за исключением чистого поперечного сечения. Стоя на краю обрыва, Цаньму посмотрел вниз и, увидев еще один лес, удивился. «Другой лес? Он растет на утёсе, отчего деревья перпендикулярны земле?» Король дьяволов Дутяня спрыгнул со скалы и приземлился, устойчиво стоя на боку. Его тело было перпендикулярно Цаньму, когда он ходил туда-сюда. «Печать здесь намного сложнее, чем я думал. Она образована кубом, который запечатывает в себе деревню беззаботную, контролируя электромагнитную силу этого места. Вы, ребята, поймете, когда подойдете сюда посмотреть!» Цаньму осторожно вытянул ногу и внезапно почувствовал силу притяжения под ногами. Поставив ноги вниз и подняв другую ногу вверх, он понял, что стоит на скале без какого-либо дискомфорта. К тому же с того места, где он стоял, казалось, что он был на краю скалы, а бабушка Сы, старый Ма и остальные стояли на скале. Вот только он и дьявол стояли на совершенно ровной земле. Оглядевшись, Цаньму удивился, ведь увидел, что на противоположной стороне также был лес с перпендикулярной земле. К тому же на небе и в других направлениях также располагались леса. Судя по всему, куски земли завернули в себя деревню беззаботную, формируя огромный целый шар. Однако, если исходить из географии, тот не казался простым полым шаром. Вероятно, он был собран из 1000 кубов разной высоты, в то время как в его центре располагалась беззаботная. Каждый куб формировался из 1000 километров леса, каждая сторона которых была лицевой стороной. Такого рода божественное искусство было выше того, что он мог осмыслить. Даже имперский наставник не мог представить, что такое божественное искусство может существовать в этом мире, не так ли? «Электромагнитная сила здесь изменилась», — говорил подошедший слепой, тоже почувствовавший силу притяжения. «Это великое божественное искусство должно охватывать всю деревню беззаботную. Боюсь, единственный выход — место, откуда мы пришли. Бесчисленные печати тут только для того, чтобы помешать людям деревни Беззаботной выйти. Бабушка Сы также подошла и подняла голову, чтобы посмотреть на беззаботно плавающие обломки деревни. Они все еще были довольно далеко от нее, и она продолжила. Старейшины и патриарх обладают примечательными способностями, поэтому они должны были пойти туда, верно? Король дьяволов Дутяня поднял голову и вернулся туда, откуда они пришли, после чего покачал головой. «В небе есть много ограничений, каждое из которых крайне трудно обойти, если попытаться просто пролететь их. Мне понадобилось бы вычислять в течение 30-50 лет, чтобы найти самый безопасный путь. Если бы мое истинное тело было здесь, я мог бы сделать это быстрее. Но это все равно заняло бы 1 или 2 года. Бог, который оставил эту печать, слишком силен, вы с этим не справитесь. Если кто и пытался влететь в деревню беззаботно, то, скорее всего, он уже мертв. Дьявол перешел на бормотание. «Великий Рейн и проклятая земля, пронизанная своеобразными правилами. Очень трудно жить в таком мире, так что, владыка культа Цинь, даже если ты пригласишь меня в этот мир, я больше не вернусь. Этот мир слишком запутанный. Стареешь на деревне, определенно жив. Обычно старик ведет себя крайне несерьезно, но как только ему что-то взбредает в голову, то он обязательно добивается результата. Подождите минутку. Разве вы, ребята, не думаете, что форма деревни беззаботной похожа на корабль?» — пробормотал слепой. Все подняли головы посмотреть. Деревня беззаботная была невероятно огромной, но, несмотря на то, что она лежала в руинах, путники по-прежнему видели великолепное зрелище, которое было сродни старым добрым временам. Также вдалеке располагалось солнце, которое вот-вот погрузится во тьму. Однако, если собрать все разрушенные вершины, огромные куски техники и разрушенный город вместе, его форма и правда будет напоминать огромный, величественный, невообразимый корабль. Корабли Солнца и Луны были ничем по сравнению с этим кораблем. «Деревня беззаботная — это корабль?» — растерянно переспросил Циньму. Несмотря на то, что солнце в небе было не настоящим, оно было чрезвычайно огромным. Если бы город и горы были объединены, он стал бы еще больше и в 1000 раз превзошел размеры кораблей Солнца и Луны. Может ли существовать такой огромный корабль в этом мире? «Отличное наблюдение, слепой!» Указывая на солнце, которое наполовину вошло в темноту, глаза одноногого загорелись, и он продолжил. «Это солнце должно быть источник энергии для этого корабля. Огромная печь для пилюль невообразима огромная печь для пилюль. Ты не сможешь нести ее домой», — закатила глаза бабушка Сы. Король дьяволов Дутяня также был слегка потрясен и сказал себе под нос. «Такая огромная печь для пилюль. Для чего использовался этот корабль? Почему он запечатан здесь? Может быть, я слишком много думаю». Он грубо рассмеялся и больше не проронил ни слова. «Корабли используются для перевозки пассажиров. Они доставляют людей к месту назначения, так что у этого корабля тоже должно быть свое предназначение», — сказал старый Ма. «Разве это не деревня беззаботная? Она беззаботна? Так зачем ей место назначения? С пунктом назначения это место больше не будет деревней беззаботной. Но если это не та деревня, то куда она направляется?» После недолгой паузы вдруг добавил глухой. Все приглянулись друг с другом, и в унисон сказали: «Настоящая деревня беззаботная!» Циньму с глупым выражением лица уставился. Догадка деревенских стариков оставила его в еще большей растерянности. Правда ли это место не было деревней беззаботной? Однако то, что сказал старый Май и остальные, имело смысл. Поскольку такой огромный корабль был построен, у него определенно было свое предназначение. Место назначения этого корабля и правда должно быть истинной деревней беззаботной. Однако корабль был обнаружен врагом, который уничтожил и запечатал его. Люди, которым посчастливилось выжить, попытались спастись от печати, но в конечном итоге понесли катастрофические потери. Затем они потратили бесчисленные годы, чтобы проложить путь. Дьяволы в темноте тоже искали деревню беззаботную и даже думали, что нашли ее, но это был всего лишь корабль, который направлялся туда. «Если деревни беззаботной здесь нет, то где же настоящая деревня? Где именно находится моя родина? Кто-нибудь из членов моего клана выжил?» Пребывал в недоумении Циньму, не будучи способным собраться с мыслями, как вдруг в небе вспыхнул серебряный свет. Из города вылетела серебряная лодка, и на ней стоял Нему, держась за деревянный сундук. В лодке также находились еще 2 седых старика, безликий мужчина и молодо выглядящий патриарх. Немой управлял серебряной лодкой, летящей проворно в воздухе, чтобы избежать божественных ограничений в небе. Увиденное ошарашило короля дьяволов Дутяня. Путь, по которому шла серебряная лодка, был самым безопасным путем, который он должен был просчитать за десятки лет. Серебряная лодка, перевозившая людей, металась туда-сюда среди божественных ограничений. Она напоминала умную рыбу, плывущую во всех направлениях, чтобы избежать любых опасностей. Через некоторое время серебряная лодка спустилась с неба и приземлилась перед группой. Целитель подхватил старейшину и высадил с лодки, на что патриарх, покачав головой, спросил: «Зачем ты помогаешь ему? Он явно может справиться и сам». «Я уже привык к этому», — поставив старейшину на землю, ответил целитель. Саньмо и остальные немедленно вышли вперед, в то время как Немо открыл деревянный сундук. Серебряная лодка расплавилась и превратилась в серебряные пилюли, которые, извиняя, стремились в деревянный сундук. Немой закрыл крышку и поднялся. Увидев, что все идут к нему, он ухмыльнулся и махнул рукой. Подойдя, обнаружив новоприбывших, все были полны вопросов, особенно к Немому. Например, как тот узнал о безопасном пути, если даже очень хорошо осведомленному королю дьяволов Дутяня требовались десятки лет, чтобы вычислить его? Что именно они увидели, когда вошли в город в небе? Это место деревни беззаботное или нет? Кто-нибудь выжил? Всем было что сказать, когда старейшина деревни подошел и, глядя на Саньмо, улыбнулся. «Мэр, позволь мне сообщить тебе хорошие новости. Мы наконец-то определили, какая именно у тебя фамилия. Целитель, передай ему вещи». Целитель вывалил много вещей из своей сумки. Там были пояса, бронзовые зеркала, горизонтально начертанная доска, отпечаток, нефритовый кулон и кое-какая одежда. На всех этих предметах было одно слово «Цинь». «Твоя фамилия Цинь», — улыбаясь, заговорил целитель. «В том городе и деревне много таких предметов, поэтому старейшина попросил меня собрать несколько. Посмотри на их почерк. Разве он не похож на почерк на твоем нефритовом кулоне?» Саньмо не понимал, что происходит. Он оглянулся на деревню, мимо которой проходил по дороге сюда. Проблеск надежды возродился в его сердце. Старейшина деревни, казалось, знал, о чем тот думает, и сказал: «То место может и не быть местом, где ты родился. А та семья может быть и одновременно не быть твоими родителями. Все еще есть шанс, что твои родители живы».